Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь. «Цел-то, цел кабинет», — бормотал Иона. «Да вот, горе, батюшка, ваше святство, запечатан он». «Запечатан». «Кем запечатан?» «Эртус Александр Абрамович из комитета». «Эртус?» — картаво переспросил Тугайбек. «Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой, запечатывает мой кабинет?» «Из комитета он, батюшка, виновато», — ответил Иона. «Из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то библиотека будет, и учить будут мужиков. Так вот он библиотеку устраивает». «Ах, вот как! Библиотеку?» — князь ощерился. «Что ж, это приятно. Я надеюсь, им хватит моих книг. Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит. Хватит, ваше сиятельство», — растерянно хрипнул Иона. «Ведь, видимо-невидимо, книг-то у вас». Мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя. Тугайбек съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет Раскосова в Мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом. «Хватит? Превосходно! Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с. Ну, а знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?» Иона молчал и глядел во все глаза. «Этого Эртуса я повешу вон на той липе», — князь белой рукой указал в окно, что у ворот. Иона тоскливо и покорно глянул вслед руке. «Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек, а день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет, Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связи, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит, будь покоен». Иона судорожно вздохнул, а рядышком продолжал Тугай нечистым голосом. «Знаешь, кого пристроим? Вот этого голова. Антонов Семен. Семен Антонов», — он поднял глаза к небу, запоминая фамилию. «Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры, или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе». Антонов Семен уже распользовался гостеприимством в ханской ставке и голый ходил по дворцу в пенсне. Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками. «Ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голова. Ежели он живым мне попадется в руки, у Иона, не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без куры. Иона, ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?» Иона горько вздохнул и отвернулся. «Ты верный слуга. И сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. И неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в эту же секунду не убил голову, а? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет». Тугайбек взялся за карман пальто и выдавил из него блестящую рубчатую рукоятку. Беловатая пенка явственно показалась в углах рта, и голос стал тонким и сиплым. Но вот не убил. Не убил Иона, потому что сдержался вовремя. Но чего мне стоило сдержаться, знаю только один я. Нельзя было убить Иона. Это было бы слабо и неудачно, меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем Иона большее, получше. Князь пробормотал что-то про себя и стих. Иона сидел, мутясь. и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так одни обрывки. Сумерки заметно заползли в комнату. Тугай втолкнул ручку в карман, поморщился, встал и глянул на часы. Ну вот что, Иона, поздно, надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что, у князя в руках очутился бумажник. Бери, Иона, бери, верный друг. Больше дать не могу, сам стеснен. Ни за что не возьму, прохрипел Иона и замахал руками. Бери, строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул. Только смотри, тут не меняй, а то пристанут откуда. Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В 2 ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги. Печать-то, батюшка, жалобно начал Иона. Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул. Вздор, сказал Тугай. Ты, главное, не бойся. Не бойся, мой друг. Я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать. Веришь моему слову? Ну, то-то. Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен. В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на кресле и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорали стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах. Александр I ожил и лысый мягко улыбался со стены. За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху: «Алекс Эртус. История ханской ставки». Ниже: 1922-1923. Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел, не отрываясь, на черные строчки. Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И 20 минут, и полчаса сидел князь неподвижно. Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами. «У, проклятая собака!» — проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся. «Фу!» — прошептал он, — «с ума сойдешь!» Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя на стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром, и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы: «Это не может быть, не-не-не!» Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были в полоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом. Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека. «Не может быть!» — громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. «Это сон!» Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал. «Одно из двух! Или это мертво, а он тот, этот жив, или я, не поймешь!» Тугай провел по волосам, повернулся, увидал идущего к шкафу, подумал невольно. «Я постарел, опять забормотал. По живой моей крови среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я тень? Но ведь я живу!» Тугай вопросительно посмотрел на Александра Первого. «Я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль, но больше всего ярость». Тугаю показал, что голый мелькнул в темном зале. Холод ненависти прошел у Тугая по суставам. «Я жалею, что я не застрелил, жалею!» Ярость начала накипать в нем, и язык пересох. Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал «репетир». В кармане нежно и таинственно пробило 12 раз. После паузы на другой тон 1 раз четверть, и после паузы 3 минуты. «Ах, боже мой!» — шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками, с хрустом сломал ноготь. «А ты, чума!» — хрипнул князь, потер палец и приступил к работе бережней. Надорвав несколько листов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Со стены сорвал небольшой портрет Елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в 3 местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться, кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через 5 минут душило дымом. Приоткрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло, треща, пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стаймя на столе, и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая, бешеная дума. Опять он пробормотал: «Не вернется ничего, все кончено, лгать не к чему. Ну так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус!» Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним. Бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени. В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель. Пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло. Огонек сморщился и исчез. Но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту, и разом, ликующе, до последней пылинки, осветился шатер. «Теперь надежно», — сказал Тугай и заторопился. Он прошел баскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул из освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк, чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму.